Но вот красноголовый дятел улетел, и я продолжил свое путешествие вверх по стволу. Наконец я добрался до ветки, с которой свисали виноградные гроздья, начинавшие поспевать. Как эти гроздья завораживали взгляд! Розовые, красные, особенно черно-лиловые, уже поспевающие. Но добраться до них все еще было нелегко. Надо было пройти до конца ветки и уж там, ухватившись за виноградную плеть, подтянуть к себе эти гроздья. У основания ствола я сел верхом на ветку и стал медленно приближаться к ее концу. Двигаться было не очень страшно, потому что земля была полностью скрыта зеленью нижних веток. Добравшись почти до конца, я осторожно приподнялся и схватил рукой верхнюю ветку. Я почувствовал, что стою достаточно устойчиво. Мои босые ноги упираются в слегка пружинищую нижнюю ветку, а руками я держусь за верхнюю. Поверив в достаточную устойчивость своего тела, я подтянулся одной рукой к виноградной плети и дотянулся до нее с великим трудом. Она сопротивлялась, пружинила, и мгновениями казалось, что рука, которой я держался за верхнюю ветку, вот-вот не выдержит, и я, сорвавшись, полечу вслед за изогнутой, как тугой лук, виноградной плетью. В конце концов, я подтянул ее к себе, и вот перед самым моим лицом покачиваются гроздья винограда, на которые я, облизываясь, любовался земли. Но теперь обнаружилось новое препятствие. Обе мои руки были заняты. Одной рукой я продолжал держаться за верхнюю ветку, а другой напряженно удерживал все еще стремящуюся оттянуться виноградную плеть. В отчаянии я наклонился и стал выкусывать из гроздей наиболее спелые виноградины, хотя было это очень неудобно, и иногда в рот попадали вместо зрелых совсем зеленые. Наконец я догадался подтянуть виноградную плеть к верхней ветке и, продев в нее правую руку, в мгновение дикого страха, снова схватился за ветку, и моя левая рука теперь была свободна. Я выщипывал из сочных гроздей самые спелые виноградины и отправлял их в рот. Я торопился, чувствуя, что ноги мои уже подрагивают от напряжения, и правая рука, вцепившаяся в ветку, еще державшая в локтевом сгибе туго натянутую виноградную плеть, тоже начинает уставать. Но какое это было блаженство! Есть недозрелый виноград, пахнущий так, как может пахнуть только Изабелла. Чувствовать, как сладостно проскальзывает в горло его кисло-сладкая плоть. Слышать, как звучно шлепаются на листья ореха выплюнутые из шкурки виноградин. Прислушиваться к далекому звону колокольцев коровьего стада и гулкому в тишине биению собственного сердца. Не знаю, сколько длилось это блаженство, но его внезапно оборвал грубый окрик. «Ты куда залез? Сейчас же слезай!» На гребне горки, с которой начинается котловина Сабида, стоял дядя Кизым. До сих пор не могу понять, почему я так испугался его голоса. В ужасе, что я застигнут на дереве, я бросился слезать с него. Когда я отпустил виноградную плеть, она шумом вырвалась из моих рук, и виноградный дождь, хлопая по листьям, посыпался вниз. Мой панический быстрый обратный путь сопровождался несколькими выкриками дяди, которые я не мог разобрать за шумом моего спуска. По-видимому, он мне кричал, чтобы я спокойнее спускался, но я не расслышал его слов. В тот вечер я услышал от дяди самую приятную похвалу, которую я когда-либо слышал в свой адрес. Он сидел в кухне перед очажным огнем и, кивнув в мою сторону, сказал маме: «Этот твой сегодня на такое дерево взобрался, куда ни один горожанин не посмел бы, хоть соберись они гурьбой под этим орехом». Мама, конечно, начала меня ругать, но я был счастлив, что дядя Кизым, обычно такой насмешливый, меня похвалил. Я вспоминаю дождливый вечер 42-го года. Мы сидим и ужинаем у горящего очага. Дяди нет, он мобилизован рубить дрова. Вдали от дома на самом косогоре, нависающем над котловиной Сабида, лают собаки, наши соседки. Но мы на это не обращаем внимания, мало ли что собаки могут учуять в котловине Сабида. «Ша!» — вдруг говорит тетушка, и, перестав есть, прислушивается к ночной темноте в распахнутой двери кухни. Мы перестаем жевать и прислушиваемся вместе с ней, но ничего, кроме шума дождя, отдаленного лая собак, да еще более отдаленной, где-то там за перевалом артиллерийской канонады, ничего не слышим.